Много сил было потрачено мною, чтобы не выглядеть жалкой и несчастной, да и вообще не быть самой собой. Так много, что охватывает ужас, когда я думаю, сколько всего могла бы совершить, если бы тратила свою энергию с большей пользой. Но ненастоятельная необходимость встретиться с самой собой лицом к лицу заставляет меня писать эту книгу. Мною движет совсем другое чувство. Со мной все решено и кончено, жизнь разрушена так, что не восстановишь. Нет, можно построить новый дом, и я обязательно это сделаю, но он будет стоять пустым, потому что в нем не будет меня. И в лучшем случае, как бы я ни старалась, я обрету только ту себя, которой могла бы быть, но никогда уже не стану ею. Но если кто-то, прочтя мою историю, вдруг поймет, что не стоит терпеть то, что терпеть не стоит, если хоть один мой читатель стряхнет с себя заклятие «ты должен», получится, что мой тяжелый и трудный опыт не пропал напрасно, и, наверное, мне станет немного легче дышать. Мне нравится думать, что я еще молода. Но все же моя жизнь – это уже довольно долгая история. В ней есть и начало, и середина, и даже печальный конец. И ясно видно, что к чему приводит. Поэтому вдруг кому-то благодаря моей исповеди станет яснее, в какую сторону лучше повернуть. Я не говорю, что надо делать так-то и так-то, Боже, сохрани. Я так сыта диктатурой, что ничего не приказываю даже собственным детям. Нет, это просто рассказ о действиях и их последствиях, вот и все. Когда оглядываюсь на прошлое, два эпизода из детства необычайно ярко вспоминаются мне. Нет, в памяти хранится много всего разного, и хорошего, и всякого, но две маленькие, совсем незначительные историки почему-то всегда оказываются на поверхности и как преданные собачки услужливо лезут под руку, когда я пытаюсь понять логику своей судьбы. Наверное, эти два крошечных события, ни к чему не приведшие и ничего не изменившие, были предвестниками моего несчастливого будущего, посланием от ангела-хранителя, которое я не сумела вовремя прочитать. Первая история случилась, когда мне было 10 или около того. У нас была дальняя родственница, имевшая дочь несколькими годами старше меня, и как-то раз меня отправили к ней в гости на целый день. Мы отлично провели время до вечера, а потом тетя проводила меня до метро и отпустила, сказав, что мама будет ждать меня на станции Маяковская. Помню, мне это показалось странным, потому что мы жили тогда на другой станции, а на маяке мне надо было только пересесть на другую линию, маршрут был давно известен и 100 раз пройден. Заблудиться мне никак не грозило, и обычно родители спокойно отпускали меня одно. Я удивилась, но, не имея привычки сомневаться в словах взрослых, послушно вышла на Маяковской и стала ждать маму. Прошло 5 минут, потом 20, потом час. Мама так и не появилась. О мобильниках в те годы можно было только мечтать. Их, наверное, уже изобрели, но до внедрения в широкие массы оставалось много лет. Следовало подняться на улицу и позвонить домой по телефону-автомату, но тогда я не смогла бы вернуться в метро, потому что не хватило бы денег на жетон. Я ездила на метро довольно редко, поэтому проездного не имела. Наверное, стоило подойти к дежурной по станции, объяснить ситуацию, и она впустила бы меня бесплатно, но унижаться и просить всегда было мне невыносимо. Уехать, не дождавшись мамы, представлялось мне очень позорным, и я продолжала ждать, курсируя по станции, пока не поняла, что все бессмысленно, и поехала домой. Меня встретили разъяренные родители, обрушив на мою голову шквал стандартных упреков, которые обычно достаются всем загулявшим детям. «И где ты шлялась?» «И мы места себе не находили» и всякое такое. Измученная бесплодным ожиданием и тревогой, я отступила от привычного сценария и не стала сразу извиняться, а выкрикнула, что прежде чем орать на меня, можно было бы выяснить, что произошло. На что родители сказали, им прекрасно известно, что произошло. Они давно созвонились с родственницей. До сих пор помню чувство глубокого недоумения и какой-то космической пустоты, охватившее меня тогда. То есть родители прекрасно знали, где я, и спокойно сидели дома вместо того, чтобы быстренько съездить и забрать меня. Я же оказалась виноватой. Они даже не поссорились с родственницей, которая поступила так безответственно. Но правда в том, что если бы вдруг тетка сказала правду, и мама действительно собиралась меня встретить, но опоздала, а я не дождалась бы ее и уехала, наказали бы меня ничуть не меньше. Теткина ошибка стоила мне не только месяца родительского бойкота, но и, как сейчас понимаю, смены жизненного курса в целом. Мир показал, что я сама должна решать все проблемы, даже неразрешимые в принципе, и никто никогда не придет мне на помощь. А решать их я должна так, чтобы всем вокруг меня было хорошо и комфортно, потому что никто не может быть виноват, кроме меня самой. Сейчас я не бываю в метро, но до сих пор не могу слышать название станции «Маяковская». Сразу накатывают тоска и чувство беспомощного одиночества. Понимание, что никто ничего и никогда не сделает ради тебя, не поступится даже мелким своим комфортом. Вторая история произошла вскоре после первой и, как ни смешно, тоже оказалась связана с теткой, которая, видно, предназначалась сыграть роль указателя в моей судьбе. С ней вместе работала женщина, в свое время лежавшая в роддоме вместе с моей мамой, соответственно, имевшая дочь мою ровесницу. Иногда они встречались у тетки, а чаще просто передавали друг другу привет, а девочку я никогда не видела и даже долго не знала, как ее зовут. Наступил мой день рождения, и вдруг подружки мне подарили то, о чем я даже не мечтала – настоящую Барби. Счастье было полным, и я решила подольше его растянуть, поэтому не стала вскрывать упаковку, а разглядывала куклу сквозь пластиковые окошечки, предвкушая, что же обнаружу внутри. На следующий день я еле высидела уроки и сразу побежала домой, чтобы начать играть. Наверное, я была уже великовата для кукол, но такая красота появилась у меня впервые. Дома я вожделенной куклы не нашла. Я перерыла всю свою комнату, поискала в коридоре ни следа, будто она мне приснилась. Тайна раскрылась только вечером, когда пришла с работы мама и совершенно спокойно сообщила, что взяла мою новую Барби, чтобы подарить дочке той женщины, с которой лежала в роддоме. Я заплакала, а мама сказала, что хорошие девочки не жадничают, не жалеют своих вещей, и я должна не плакать, а радоваться, что выручила маму и доставила радость другой девочке. Есть на свете принципиальные люди, такие, что ничего не делают ради себя самих, для личной выгоды или по прихоти. Нет, они действуют исключительно, сообразно своим убеждениям, только вот незыблемые и прекрасные их принципы меняются порой со страшной скоростью в зависимости от смены обстоятельств. То есть, когда я прошу Барби, то нельзя баловать детей, а как понадобилось пыль в глаза пустить, так сразу надо людям радость доставлять. Но почему за мой счет-то, интересно? В общем, я завелась. Выкрикнула маме, что она у меня украла куклу, и я в своем праве, что требую ее назад. Пусть она немедленно звонит своей подруге и говорит, что произошла ошибка, иначе я сама позвоню и расскажу всю правду. Это был мой первый бунт. И, наверное, он выглядел смешно, так же, как и повод, послуживший к нему. В конце концов, я прекрасно обходилась без Барби, и через полгода мне уже казалась нелепой сама мысль об игре в куклы. Но тогда я сражалась отчаянно, игнорируя доводы вроде «Ты готова опозорить мать ради какой-то куклы? Тебе что, вонючая Барби дороже матери? Нельзя думать только о своих интересах», ну и так далее. Подобных дидактических приемчиков полно в арсенале каждого родителя, которому нравится быть идеальным. Наверное, я инстинктивно чувствовала необходимость переломить ситуацию. Одержать победу не ради вонючей Барби, а ради своей дальнейшей судьбы. Но силы были неравны. Мама, естественно, никуда не позвонила, куклу мне не вернула и даже не пошла в магазин, чтобы купить такую же. Как обычно, я оказалась виноватой и, видимо, вообще единственной девочкой во Вселенной, которой не надо доставлять радость. Ну, а моя судьба прочно встала на рельсы самоуничижения. Я поняла, что всегда нужно отрекаться от своих желаний ради желаний другого человека, и безупречная репутация в глазах чужих людей важнее радости и любви в семье. Я потерпела поражение, не билась за свое до конца, хотя точно знала, что правда на моей стороне. И судьба решила, что так тому и быть. Не скрою, я не спала всю ночь, вынашивая коварные планы мести. Можно было спросить у тетки телефон той женщины, просыпающееся женское чутье подсказывало, что она бы мне не отказала. Ну, а если бы отказала, невелика беда. У нее тоже была дочка, которая уж точно согласилась бы порыться в маминой записной книжке ради такого дела. Установить контакт с той женщиной и сказать ей, что моя мать подарила ее дочери ворованную куклу, не составляло никакого труда. Но я не смогла этого сделать. Совесть – это оружие, которым ты отсекаешь свои права и желания. Больше оно ни на что не годится. Стоит ли говорить, что моя мама еще несколько лет вяло подруживала с той женщиной, пока она не уволилась и не пропала из нашей жизни? Для меня это был большой плюс, потому что девочка той женщины служила примером идеальной дочки, на которой мне следовало равняться. Ирочка никогда бы так не посмела сделать, а вот Ирочка ласковая. Поскольку я лично никогда не встречалась с Ирочкой, возразить маме было нечего. Сильно подозреваю, что я была для Ирочки таким же нагвалем, как она для меня. Теперь, когда у меня самой почти взрослые дети, я могу точно сказать, хоть раз в жизни прислушайтесь к страстным речам своего ребенка. Уступите ему, не пользуйтесь своей родительской властью и опытом ханжеской риторики, чтобы погасить в нем жажду справедливости. Пусть он поймет, что мир не совсем безнадежен и неумолим. Пусть узнает вкус победы. Слово «нет» – хорошее слово, но надо уметь его произносить не только в адрес собственных детей. И никогда не желайте своим детям плохого, если они все же идут против вашей воли. Даже мысленно не произносите «ты еще узнаешь», «ты поймешь», «Бог тебя накажет». Поверьте, накажет. И даже гораздо сильнее, чем вы о том просите.